В Гродно и Белостоке оказалось более 600 человек, имеющих отношение ко всякому обслуживанию, техническому осмотру, профилактике ходовой части и переформированию проходящих эшелонов. Из этих сотен людей к вечеру мы выявили 13 человек, чьи биографии последних лет представлялись туманными. Все они находились на оккупированной немцами территории и проживали тогда не по месту настоящего жительства. Никаких достоверных данных, где именно они были эти годы и чем занимались, не имелось. В анкетах у двоих обнаружились противоречивые записи, непонятно как или почему, незамеченные работниками отдела кадров. Из 13 человек наибольший интерес, на мой взгляд, представляли четверо. Первый. Игнаций Тарновский, составитель поездов станции «Белосток», по профессии оружейный механик. Осенью 1941 года с группой инженеров и техников был вывезен немцами в Германию, где якобы работал на авиационном заводе в Бремене. В июне 1944 года отпущен домой, как указано в автобиографии, по состоянию здоровья. Однако при медицинском освидетельствовании 2 недели назад признан годным для работы на железной дороге без ограничений, никаких болезней у него не обнаружено. Ни один из вывезенных вместе с Тарновским в Белосток не вернулся, и никаких известий от них за все 3 года не поступало. Второй. Чеслав Комарницкий, составитель поездов станции Гродно. В прошлом офицер польской армии, получивший перед войной высшее военное образование. В сентябре 1939 года был пленен немцами, но бежал из лагеря. Пробрался в Южную Польшу, где якобы участвовал в движении сопротивления. Был взводным, а затем командиром роты в отряде гвардии Людовой «Гром». Третий. Его брат Винсент Комарницкий, смазчик, в 1937-1942 годах, если верить анкете, дорожный мастер, затем бежал в Южную Польшу и будто бы находился в одном партизанском отряде с Чесловым. В письме же, полученном позавчера на станции, утверждалось, что Винсент Комарницкий перед войной и в первые годы оккупации занимался вовсе не ремонтом шоссейных дорог, а служил в дорожной полиции, в так называемой роте движения. За усердное пособничество оккупантам якобы получил 2 бронзовые боевые медали и личную благодарность самого Кучеры, шефа немецкой полиции всей Польши, известного карателя и палача, убитого позже партизанами. Весной 1943 года Винсент Комарницкий будто бы был направлен из Варшавы в Берлин на учебу. Письмо, адресованное начальнику станции, оказалось анонимным, но состояло не из общих обличительных фраз, а из конкретных фактов, изобиловало такими точными деталями, что игнорировать его, отмахнуться и не проверить тщательно было бы опрометчиво. В Гродно, где у них не имелось ни жилья, ни близких родственников, Винсент и Чеслов появились спустя неделю после освобождения. У меня сразу возникло 2 основных вопроса. Почему их отпустили из партизанского отряда, действующего по сей день в тылу у немцев южнее Кракова? И при каких обстоятельствах они оказались по эту сторону фронта? 4. Николай Станкевич, стрелочник станции Гродно. В июле 1941 года, будучи бойцом Красной армии, пленен немцами. Использовался ими как разнорабочий, а затем как водитель грузовой автомашины. Летом 1942 года был арестован якобы за связь с партизанами и отправлен в лагерь смерти Треблинка. В апреле 1944 года будто бы умудрился оттуда бежать, лесами 2 месяца пробирался на восток и в конце июня оказался в Гродно, где у самой станции его родители имеют домик с участком, отец работает машинистом.